Клады. Прочитавши Тараса Бульбу, мы решили, по примеру запорожцев, закопать клад. Время было самое подходящее. Тихий, жаркий сентябрь, начало учебного года, по календарю осень, а все вокруг как летом, ни одного желтого листика, дни еще длинные, после гимназии, после обеда все еще продолжается знойный день, и время тянется нескончаемо долго, и необходимо что-нибудь предпринять. Обшарив пустые, уже заколоченные на зиму дачи, мы по колено в бурьяне, осыпавшем наши суконные черные штаны желтым порошком своего позднего цветения, забрались на глинистый обрыв и выкопали перочинными ножами небольшую нишу. Несколько дней мы таскали туда все, что попадалось под руку. Конечно, клад должен состоять из золота и драгоценных камней, да где их взять? Я, правда, нашел у тети на туалетном столе в коробочке с деньгами отломанную от какой-то брошки ювелирную муху, по моим представлениям, сделанную из чистого золота и драгоценных камней, может быть, даже бриллиантов. Двух микроскопических бриллиантиков, вставленных в ее головку в виде глаз. Драгоценная муха не имела никакого вида и была очень маленькой, но мы завернули ее в несколько слоев бумаги, запихнули в спичечную коробку, и в таком виде муха пошла в дело как главная драгоценность нашего клада. Потом мы решили, что пусть это будет пещера контрабандистов, и натаскали туда все, что попало под руки из той дряни, которая нашлась у нас в кладовках и на чердаке, даже сломанный турецкий кинжал и заржавленный кремневый пистолет. Нам представлялись кипы контрабандного табака, тюки шелковых восточных тканей и прочее. За неимением всего этого мы сложились по 4 копейки и купили в мелочной лавочке Каратынского две сигары в мягкой упаковке самого низшего сорта, 3 копейки пара. На остальные деньги мы взяли немного халвы, рожков и пряников, ржаных, на патоке, что должно было представлять продовольственные запасы контрабандистов. У нас имелась также бутылка пресной воды, для какой надобности мы и сами не знали, может быть, на случай осады. Мы заделали нашу пещеру кусками глины и замаскировали бурьяном. По нескольку раз в день мы ходили наведаться, не открыл ли кто-нибудь наш клад. Нет, все было в порядке. А дни тянулись жаркие, скучные, и мы потели на уроках в своей зимней суконной форме. Я в гимназии, а мой друг в реальном училище. И подоконники в наших классах были одинаково раскалены солнцем, жгучим, как летом, и меловая пыль на классной доске была тоже горячей от солнца. Мы с Женькой Дубастым не находили себе места, решительно не знали, что с собой делать. И это томление продолжалось до тех пор, пока мы не придумали открыть наш клад и покурить контрабандные сигары. Мы открыли наш клад, достали сигары, спички, сели в бурьян лицом к морю, к грустному, голубому, пустынному сентябрьскому морю, со светлыми дорожками штиля и дымом парохода на синеющем горизонте, и запалили свои сигары. Мы делали друг перед другом вид, будто нам очень нравится вдыхать сухой, колониально пряный дым тлеющего табачного листа и чувствовать на языке его как бы наждачный вкус. Женька Дубастый даже пытался пускать дым через ноздри, причем его невинно-голубые круглые глаза налились слезами, и он стал кашлять, приговаривая: «А знаешь, здорово вкусно курить сигару, настоящая Гаванна!» Потом у него изо рта потекли слюни, у меня кружилась голова, и я вдруг как бы стал ощущать высоту обрыва, на котором мы сидели, и пропасть под нашими ногами, где глубоко внизу слышалось стеклянное хлюпанье тихого моря в извилинах и трещинах прибрежных скал, и звон гайки под ногами рыбака, несущего на плече красные весла. Мы с трудом выбрались из бурьяна, и полупьяные, ощущая тошноту, поплелись по нашей отраде, где вдруг перед нами предстал Женькин отец в котелке с золотой цепочкой поперек жилета с бамбуковой тростью в руке. «А ну, дыхни!» — сказал он Женьке ужасающим голосом. Женька дыхнул и заплакал. «Ты, подлец, курил!» — сказал Женькин папа и, взяв Женьку Дубастого за ухо, повел домой. Когда они удалялись, по их фигурам скользили тени акаций, уже сплошь увешанных пучками мелких черных стручков. Вот за ними закрылась железная калитка, и я услышал рыдающий голос Женьки. «Что ж вы деретесь, папа? Я больше не буду. Папочка, отпустите мое ухо!»